Глава 21. В плане поиска духа я задался вопросом о том, что мне может пригодиться в данный момент лучше всего остального. Тут мне невольно вспомнилось, насколько повысилась эффективность нашего отряда после того, как к нам присоединилась Анастасия Елецкая. Она, как маг жизни, сильно помогала в деле выживаемости моих людей. Но каждый раз привлекать ее к нашим рейдам было просто неправильно. Да и девушка, как-никак, княжна, и такое сложно просить от нее постоянно. Разумеется, я с ней в хороших отношениях, и о таком можно было бы просить, но это очень быстро может перерасти в наглость или в ситуацию, когда девушка вроде и не хочет отказывать, но при этом и в сам рейд она точно не торопится. Можно, конечно, использовать для этого слуг, но сильных магов жизни в нашем роду никогда не было, и все справлялись, используя лишь алхимию и боевые стимуляторы, которые не давали такого же хорошего результата, как одна Елецкая. Маги жизни — вообще, можно сказать, штучный товар, так как среди одаренных не так много тех, кто выбирает такой путь, даже если имеет к нему предрасположенность. Эта магия требует от одаренного обязательные знания медицинского характера. А пока разбираешься во всех этих тонкостях, твои друзья уже давно уйдут вперед и будут хвастаться своими достижениями, пока ты корпишь за учебниками по анатомии человека. В общем, довольно сложное направление, требующее от мага большой отдачи. Но ведь и я для всех выгляжу как маг водной стихии, при этом не являясь магом. Духи позволяют делать очень многое, а контракт с ними обеспечивает то, что они останутся преданы мне до самого конца. Так что осталось лишь найти подходящего духа, который мне пригодится в дальнейшем. К сожалению, всех подряд я брать не мог, не только по причине, что это просто глупо и создает проблемы в дальнейшем развитии как себя, так и духов, но еще и из-за того, что надо делать подобное постепенно и желательно между каждым новым контрактом выдерживать паузу. Только так можно достичь качественного результата и развить свой успех. Иначе слишком легко надорваться, и потом так и не суметь восстановиться. В общем, во всем надо иметь меру, и именно поэтому я сконцентрировался больше на качественном результате, чем на количественном показателе. Сам ритуал обращения к духовному миру оставался по своей сути неизменным. Все те же внешние эффекты и ожидания того, что на твой зов откликнется дух. Просто в этот раз сам ритуальный круг был дополнен рядом усиливающих фигур, которые одновременно с этим отсекали все лишнее. Но это уже частности, которые никогда и никому не интересны. Главное, что на мой ритуал все же откликнулись, и теперь у меня появился еще один дух. Им стала Некомата, принявшая для общения со мной человеческий облик. В этой форме она представляла собой красивую черноволосую девушку с кошачьими ушками, едва заметными в волосах. Черный хвост двигался завораживающе плавно, привлекая к себе внимание, но я уже с такими представителями духов сталкивался, так что быстро привел мысли в порядок и не дал себя отвлечь. Правда, про отвлечь я погорячился. Не менее привлекающими были зеленые глаза Некоматы с вертикальным зрачком и ее лукавая улыбка, так и мелькавшая на лице девушки. На духе было надето что-то вроде кимоно, которое принято у наших восточных соседей. Только версия была настолько укороченной, что находилась на самой грани приличия. С другой стороны, это позволило спокойно смотреть на высокую грудь Некоматы и ее стройные ножки, так что в некотором плане я был только рад именно такому выбору одежды. «Сложно отрицать, что тебе нравится внешность девушки, если у нее есть на что посмотреть. Тем более Некомата была духом, а с ними, как всегда, красота мистического уровня, которую сложно повторить обычному человеку. В итоге мы с ней смогли прийти к соглашению, и я дал ей имя Лива». «Как тут все интересно», — дернув своими ушками, произнесла нареченная Ливой, после того, как ритуал перестал работать, и мы теперь могли поговорить, как шаман и его дух. «Не доводилось бывать в мире живых?» — спросил я, рассматривая, как у меня с правой стороны живота появляется татуировка черной кошки с двумя хвостами. Что интересно, сама Лива в своем человеческом облике демонстрировала только один хвост. «Некоматы — свободные духи. Надолго на одном месте не задерживаются», — довольно туманно ответила она. «Но все же мы очень любопытные, и нам может быть интересна любая мелочь». «Только вот за твое любопытство твое племя часто получало по носу», — вклинилась в разговор Асайда, тоже показавшись в человеческом облике. «Ух ты! Настоящая кицуне!» — восхищенно посмотрела на нее Лива, вот только хвост кошки почему-то стал нервно дергаться из стороны в сторону. «Я смотрю, наш мастер любит разнообразие. Язычок-то придержи!» — недобро прищурилась Асайда. «А то ведь его можно и укоротить!» «Девочки, не ссорьтесь!» На мгновение между ними появилась Синон, но ей хватило строгого взгляда Асайды, чтобы снова раствориться и тихо исчезнуть. «Действительно», — произнес я, застегивая рубашку, — «я не допущу, чтобы мои духи ссорились друг с другом. Может, у вас и есть какие-то претензии, но постарайтесь их уладить. Мы теперь все одна большая команда, и разлада я не потерплю. Так что, Лива, не провоцируй, пожалуйста, никого», — обратился я к Накамате. «Как прикажете, мастер», — почтительно склонилась она. «В таком случае поручаю тебя Асайде», — кивнул я в сторону довольно улыбающейся лисицы. «Я понимаю, что тебя это может не устраивать, но ей я доверяю, а тебе еще предстоит доказать, что ты достойна этого, как и получение возможности материального воплощения в этом мире. Если же вы не сможете найти возможность взаимодействия друг с другом, то я буду вынужден отказаться от нашего сотрудничества». «Жестоко», — улыбнулась Лива, смотря только на меня. «Мне не нужно, чтобы мои духи устраивали свары друг с другом, и тем более не подчинялись моим приказам», — строго посмотрел я на нее. «Я предпочту выстраивать между нами партнерские отношения, чем терпеть проблемы от духа, который просто не собирается действовать по правилам. И да», — улыбнулся я, — «тебе лучше не знать, что будет, если ты будешь нарушать установленные мной правила». «Так у нас партнерские отношения? Или все же нет?» — прищурившись, посмотрела на меня Некомата. «Даже партнерские отношения имеют определенные рамки, но устраивать философские рассуждения я не собираюсь». Вот таким образом и закончился наш первый разговор. Сразу было понятно, что у кошки непростой характер. Но мои ощущения подсказывали мне, что ершится она только из-за того, что оказалась в незнакомой для себя обстановке. Я никогда не заставлял духов выступать против их убеждений или принципов. Порой сдерживал, разумеется, но и только. Так что со временем она привыкнет к новому для себя этапу жизни, и, думается мне, мы сможем поладить. Время на притирку друг к другу в любом случае потребуется. Благо, у меня есть Асайда, которая незаметно взяла шефство над новыми духами. И пусть Синон ее явно опасается, но, тем не менее, она не жалуется, хотя могла. Да и Сильфида при всей своей робости прекрасно выполняет все возложенные на нее обязанности и помогает мне, как и положено духу-контрактору. И, тем не менее, я был удивлен, что на мой ритуал откликнулась именно Некомата. У их вида больше связи с тьмой и огнем, но вот чтобы дух подобного вида обладал целительскими возможностями, это что-то новенькое. Вот и думай теперь, то ли мне повезло заполучить такую уникальную Некомату в свои руки, то ли для этого мира такие вещи в норме. Как же жаль, что духовный маяк в этом мире один-единственный, и мне просто не у кого спросить совета по этой сфере. С наставником в этом деле было бы куда проще, но все так или иначе ведет к тому, что мне самому придется разбираться в этих нюансах. Как я и думал, Лива в самом начале нашего общения просто делала попытки узнать границы дозволенного. После первого разговора она больше ничего такого, что заставило бы сомневаться в выборе ее, как моего духа, не делала. Разумеется, попытки прощупать меня, а то и провокации, потом будут, и далеко не один раз. По Ливе сразу видно, что характер у нее не такой простой. Но еще дело и в том, что мои ритуалы, когда я ищу себе нового духа, в том числе учитывают их, скажем так, совместимость со мной. Все духи, которых я использую, так или иначе, готовы идти на контакт с человеком. Более того, они не будут конфликтовать со мной. Это все на самом деле находится в разделе очень тонких материй, в которых я сам пока не так и хорошо понимаю. Просто пользовался наработками предыдущих поколений, которые как раз обжигались на том, что заключали договор с изначально злыми духами, которые лишь прикидывались хорошими. Все это было квинтэссенцией опыта многих поколений шаманов, которые изначально методом проб и ошибок пытались работать с миром духов и его обитателями. Сейчас же я имел возможность всем этим пользоваться и не сильно рисковать собой, устанавливая эту связь с духом. Так что в некоторой степени можно было сказать, что в моих ритуалах как раз была заложена страховка, чтобы не получить в свое служение духа-вредителя, который может загубить все мои начинания. Ну а если говорить о пользе приобретения ливы, то уже на следующий день я стал чувствовать ощутимую разницу. Некомата действительно оказалась способна восстанавливать мой организм, и более того, она даже оказывала благотворное влияние на мою душу. Пусть само влияние на душу было не таким уж большим, но оно было и происходило постоянно даже без моего участия. А это в любом случае большое подспорье в дальнейшем. Восстановление души по понятным причинам увидеть не так просто, и я могу лишь отслеживать это благодаря медитациям и что сам досконально знаю все про свою душу и духовные каналы. А вот насчет тела сам результат заметен даже для посторонних. Как и каждый дух, с которым я заключил контракт, лива оказывала на меня влияние, и в ее случае это отразилось на своего рода ускоренном восстановлении. Тут нельзя было назвать эту особенность регенерацией, как у некоторых видов животных. Скорее, это походило как раз на приемы магов жизни, когда они создают магический конструкт и восстанавливают тело своего пациента. У духов, разумеется, нет возможности работать с магической энергией, да и о плетениях и заклинаниях они ничего не знают, но этого и не требуется, когда у тебя есть духовная энергия. Мое тело всегда насыщено ею, и даже душа вырабатывает какую-то часть этих духовных частиц, так как все это есть следствие одного цикла движения энергии в мире. Так что благодаря ливе я стал восстанавливаться гораздо быстрее, чем раньше, и теперь мог проводить спарринги в более жестком режиме, не опасаясь за свое здоровье. Такими темпами, вполне возможно, я смогу с помощью духовной энергии самоисцеляться, и, кто знает, вероятно, даже получится лечить других. В любом случае, приобретение ливы было очень удачным, и я надеялся, что в дальнейшем мы сможем наладить взаимоотношения и с остальными духами.